Жуков оглядел присутствующих, ожидая комментариев, но Сталин поднял на него вопросительный взгляд и снова склонился над картой, заставив маршала продолжить. Одновременно один мощный удар нанесет Первый Украинский фронт, 4-я танковая и 3-я гвардейская танковая армии, которые в течение недели должны выйти к рубежу Лешно-Бреславу. Еще южнее предполагается серия локальных ударов силами 1-го гвардейского кавалерийского и 31-го танкового корпусов. Сюда не входит 4-й гвардейский танковый корпус Полубоярова, который нам пришлось отвести с фронта после тяжелых потерь, понесенных им в боях с германским 42-м корпусом, а также 1-й гвардейский танковый корпус Баранова и 25-й танковый корпус генерала Фоминых, остающийся в резерве фронта. «Да», — протянул Сталин, — «это, конечно, впечатляет. Я думаю, что немцам пора снимать сапоги. Ваш первый сельскохозяйственный фронт им крови-то пустит». Увидев недоумение, появившееся на лице Жукова, Сталин, рассчитывавший именно на такой эффект, с удовольствием пояснил. «На одном фронте у вас и Гусев, и Курочкин, и Коровников с рыбалка, и даже Гусаковский с Барановым. Вы что это там себе думаете? Колхоз завести?» «Надо еще учесть Конева», — согласился Жуков. «Да и Гречка туда же. Один только я не вписываюсь». Он хотел было пошутить по поводу сельскохозяйственного вредителя, но вовремя прикусил язык. Употреблять это слово при Сталине лишний раз не стоило, даже в такой обстановке. «С вашим планом я согласен», — очень мягко сказал Сталин. «Думаю, что и остальные члены Ставки меня поддержат». Все закивали. Возражать тут было глупо. План был впечатляющий и даже красив, хотя и прост, как мычание. Общевойсковые армии при массированной артиллерийской и авиационной поддержке изматывают немцев. Потом в наступление переходят ударные и гвардейские армии, боевые порядки которых насыщены танками и самоходными орудиями. Эти армии при определенных усилиях вскрывают фронт на значительном протяжении, как нож консервную банку. А в прорывы бросаются танковые армии и конно-механизированные группы. Кончается корпус, поднявшийся первым, сметает его огневое поветрие. Маршал бросает в прорыв резервы, и батальоны уходят в бессмертие. Стихи Павла Булушева. Новиков находился в войсках, замененные в Москве Головановым. Голованов Александр Евгеньевич, главный маршал авиации, командующий 18-й воздушной армией. Мотаясь из армии в армию, главный маршал авиации пытался хоть как-то координировать на межфронтовом уровне не слишком развитую систему управления советских ВВС. Если на фронт приходилось по 2 воздушные армии, то между собой они еще могли кое-как спланировать совместные операции. Но с армией фронта через один, севернее или южнее, они уже не имели никакого взаимодействия и часто не были даже в курсе, чем те конкретно занимаются в настоящий момент. К концу третьей недели сентября Новиков добрался до Ленинградского фронта.